Глава 47. После. Прощай, крепость. Лифт или лестница? Лестница или лифт? На лифте быстрее, но он может застрять, и тогда короткий и мучительный остаток жизни придется провести в замкнутой коробке. Кулькин поморщился. Лестница. Там мы уже бывали. Там вряд ли кто-то будет, хотя, конечно, и это не исключено. На такой случай можно взять с собой меч. В очередной раз спасибо сотрудникам. Они надарили кучу разных, бесполезных в обыденной жизни штук, но вполне значимых на фестивалях и, как оказалось, в жизни после апокалипсиса. Вот только... Он обернулся к дивану, на котором лежал костюм. «Это будет очень тяжело». Кулькин был в ужасной физической форме. Жировые складки по бокам, внушительный пивной живот, полные отечные ноги. Иллюзий насчет своей выносливости он не питал, понимая, что лестница может стать последним в жизни испытанием. Если от жары и усталости прихватит сердце, ему уже ничто не поможет. «Нет, катану отложим на потом. Либо пан, либо пропал. Если костюм не защитит, мечом я все равно не отобьюсь. Но и бросать его нельзя. Если умру, то как воин, со своим мечом». Поток пафосных мыслей прервало я. «Ты его ни разу не использовал и, возможно, не используешь никогда. Так толку-то, что ты умрешь со своим мечом, самурай доморощенный?» Проигнорировав я, Кулькин в последний раз окинул комнату взглядом и начал одеваться. Рюкзак уже был собран, респиратор лежал наготове. «Как нелепо я буду выглядеть! Хорошо, хоть никто не увидит!» Он натянул нижнюю часть костюма. «А ведь я поклялся, что никогда его не надену! Кларест, долбанный Кларест! Это ведь его подарок, я знаю!» «Да ничего ты не знаешь, подарок был анонимным!» «Нет, знаю! Я точно знаю, больше некому! Еще и записку приложил! Надень меня, и ты поймешь, что жизнь гораздо веселее, чем тебе кажется! А кто у нас еще такой весельчак?» Застегивая молнию, Кулькин выругался. Натянул респиратор, пододвинул спрей, чтобы было проще до него дотянуться. «Они сожрут меня, ведь точно сожрут!» — прошептал на выдохе. Опрыскав ноги, а затем тело, он порадовался, что дышать сможет через фильтр. Запах был приятный, но в такой концентрации превращался в отравляющее вещество. Кулькин взглянул на рюкзак, прислоненный к дивану. Костюм надеть было несложно, а вот с рюкзаком придется повозиться. Пытаясь просунуть вторую руку в лямку, он чувствовал себя черепахой, которая упала на спину и никак не может подняться. Осложняло ситуацию то, что к рюкзаку он примотал скотчем катану. Когда он наконец-то собрался, с ужасом сообразил, что чуть было не забыл свою подушку-талисман. Однажды она уже спасла ему жизнь. «О, лихая сингулярность, спаси мою тушку!» Он расстегнул молнию, схватил подушку с кресла и засунул под костюм в область поясницы. «Зато рюкзак спину бить не будет!» Минуту постояв перед дверью, Кулькин с грустью прошептал. «Прощай, крепость!» Уходить не хотелось, но и оставаться дальше не имело смысла. Он вздохнул, а затем уверенно вышел из своего убежища. Путь до лестницы преодолел без труда. К его огромной радости и большому удивлению, на лестнице тоже проблем не возникло. Конечно, ноги гудели, по всему телу бежали струйки пота, а остановки он делал чуть ли не каждые 2-3 этажа. Но Кулькин шел к цели, и это не могло не радовать. В костюме было мучительно жарко, он чувствовал себя неуклюжим и беспомощным, но сдаваться не собирался. Если и есть человек, который сможет ему помочь выжить, то это доктор. Доктор знает, куда обратиться, знает, какие найти слова, чтобы примкнуть к какой-нибудь группе выживших. Его самого они могут не захотеть принять, а вот с доктором... С доктором шансы есть. В конце концов, он не только психолог. Общую медицинскую практику он проходил и знает достаточно. Доктор – надежда на спасение. Вот только сможет ли он найти Браламонца? Рассуждать на эту тему было сродни погоне за призраками. Практической пользы – ноль. Либо найдет, либо нет. Дальнейшие планы все равно придется составлять на месте. Тут хоть бы из здания выйти. Когда за окнами показались макушки деревьев, Кулькин понял, что почти достиг цели. Оставалось всего пара этажей. Скоро станет ясно, спасет костюм ему жизнь или нет. Выйдя на очередной лестничный пролет, он решил сделать финальную остановку. Надо было дать ногам отдохнуть, потому что идти до цели еще долго. Может быть, даже придется остановиться где-нибудь на ночевку. «Не лги себе!» — подало голос я. «Ты остановился только потому, что боишься. Боишься, что выйдешь отсюда и умрешь. Костюм не спасет тебя, и ты это прекрасно знаешь. Только идиот мог поверить в успех такой бредовой идеи». «Нет-нет-нет, я все придумал!» — бормотал он. «Я все сделал как надо, и у меня неплохие шансы». Но внутренний голос был неумолим. «Такая глупость просто не может спасти жизнь. И ты отсиживаешься здесь, потому что понимаешь это. Твоя никчемная жизнь скоро закончится, и это будет совсем небольшая потеря для человечества». Капелька пота пробежала по веку и растеклась по ресницам. Ему так хотелось потереть глаз рукой, но он понимал, если сейчас снимет хоть часть костюма, больше не сможет его надеть, запаникует, и тогда пиши пропало. Внутренний голос уже почти лишил его надежды на успех. Кулькину было страшно представить, какие мысли поселятся в его голове, если он действительно начнет хоть что-то с себя снимать. Он усиленно поморгал, позволяя глазам увлажниться. Это помогло, но не настолько, насколько ему бы хотелось. «Если мое предчувствие оправдается, то...» Кулькин не смог закончить фразу. Он не мог сказать, что прожил полноценную счастливую жизнь, не мог сказать, что у него есть семья или люди, которые были бы ему дороги, или что сделал что-то по-настоящему значимое. Кулькин никого не спас и никому ничем не помог. Он делал какие-то пожертвования от лица фирмы, но это казалось эфемерным. Цифры прибывали на счет, цифры убывали. Был ли в этом толк? Кулькин всю жизнь убегал в мир, которого не существовало. И что уж теперь таить? Даже там не был счастлив. Отрывочные приятные воспоминания не тянули на жизнь полную радости. «Я выживу и буду счастлив! Я больше не буду бояться!» Он поднялся на ноги, вдохнул полной грудью, подошел к двери и замер. Решимость, как появилась в одну секунду, так и улетучилась, а страх, поджидавший удобного момента, вновь сковал его. «Плевать!» – прошептал он в респиратор. «Плевать! Теперь на все плевать!» Механическим движением снял засов с двери пожарного выхода и открыл ее. Если бы не верхняя часть костюма, его ослепил бы яркий дневной свет. Если бы не респиратор, он полной грудью вдохнул бы свежий, теперь чистый, лишенный выхлопов воздух. Кулькин сделал шаг, и дверь за его спиной захлопнулась. «Прощай, моя башня! Я больше никогда не вернусь!» Сердце заколотилось сильнее. Он боялся, что сейчас на него набросится толпа оживших мертвецов, появившихся из ниоткуда. Но этого не произошло. Пара-тройка мертвяков болталась неподалеку, но лишь один повернул голову в его сторону, когда захлопнулась дверь. «Спокойно, спокойно, все будет хорошо», — уговаривал Кулькин себя. «Он меня проигнорирует». Но тощий, хромающий мертвый мужчина направился к нему. Необъяснимый порыв заставил Кулькина сделать шаг вперед. «Что я делаю?» — с ужасом подумал он. «Ты всегда был трусом!» — выпалил внутренний голос. Тощий неумолимо шел навстречу. «Теперь я умру, потому что мое «я» решило, что пошевелиться — это хорошая идея!» — внутренне застонал Кулькин. Тощий остановился в полуметре. Еще один мертвец повернул голову в их сторону. «Все, это финиш!» Тощий сделал еще шаг и уперся лицом в шею, защищенную костюмом, и... Словно Кулькин был ему преградой, задев костяным плечом, прошел дальше. Дверь, запертая ранее изнутри, послушно впустила мертвеца на лестницу и захлопнулась. Кулькин стоял еще несколько секунд, боясь пошевелиться, не веря тому, что все еще жив. Оставшиеся мертвецы, один из которых ненадолго проявил интерес к происходящему, уже разбрелись по заднему двору. «Я был прав! Ой, как я был прав! Логика, крученый болт! Это тебе не шуточки!» Заручившись уверенностью, Кулькин направился к парковке. Там его ожидало уже больше десятка мертвых, и это только те, которых он видел. Решив больше не останавливаться, четкими, почти механическими шагами, он направился сквозь парковку к главной улице. Несколько бродивших среди машин мертвых направились к нему. Еще пара-тройка уставились на происходящее. Тот, что был ближе всех, уперся в Кулькина, клацнул зубами по костюму и, видимо, не почувствовав ничего съедобного, прошел мимо. Еще двое уткнулись в него своими изгнившими лицами. Кулькин решил не давать волю страху и пошел дальше. Один мертвец упал под его напором. Кулькин наступил на него и под хруст костей продолжил свое шествие. Другой, как и предыдущий, разминулся с ним после того, как уперся носом в костюм. Мертвые натыкались на него, падали, проходили мимо. Один раз чуть не сбили с ног, когда навалилась целая толпа. Кулькин был вынужден остановиться, дать им обогнуть себя. Он ощущал их натиск, словно воду горного потока. Зомби окутывали его и шли мимо. Остановившись, он дал себе возможность передохнуть. Они бродили целыми толпами, такие обреченные, потерянные и, казалось, даже не агрессивные. «Ага, сними свой костюм и узнаешь, какие они на самом деле!» Пришла мысль, что они не сильно-то отличаются от живых. Живые тоже не агрессивны, но стоит их спровоцировать, как они тут же накинутся. Не разорвут, скорее всего, но наорать или побить запросто смогут. И Кулькин нашел еще одно сходство. Живые бродили по улицам, занятые своими мыслями, почти не видящие ничего вокруг, как и мертвые сейчас. Несмотря на невыносимый жар внутри костюма, по коже пробежал холодок. Кулькин понял, что может оцепенеть от нахлынувших на него эмоций и заставил себя двигаться дальше. Он вспомнил, как мать когда-то сказала ему: «Все мы хотим, чтобы кто-то нас спас, но никто не может сделать этого, кроме нас самих». Лучшая мысль, которую он когда-либо от нее слышал. Лучший совет, которым он наконец-то воспользовался.